В этот раз Павлу показалось, что в домике, пока они отсутствовали, стало холоднее. Он хотел коня заставить улечься у свободной стены, но конь наотрез отказывался, тогда Добрынин махнул рукой. Федор сходил за дерном и принес его целую груду. Сушился дерн на наружной стороне дома, на гвоздях, обильно вбитых в бревна стен. Буржуйка радостно зашипела, получив топливную подкормку. А Павел, оставив коня в покое, взял кастрюльку, набрал наскреб за домом снега и, вернувшись, поставил кастрюльку у печки. Растопится снег, конь воды напьется. «Может, сразу и дрова выгрузим?» — предложил Федору летчик. «Та чего спешить? Ты ж еще несколько дней пробудешь!» — ответил на это Федор. Выпили еще чая, потом Федор подошел к стоящей в углу на тумбочке аппаратуре, что там сделал, и в комнате раздался писк. «Это что там?» — поинтересовался народный контролер. «Радиостанция!» — горделиво ответил хозяин домика. «Надо ж радировать, что вы долетели!» «В Москву!» «Товарищу Калинину!» — обрадовался Добрынин. «А привет от меня передать можно?» «Нет!» — замотал головой Федор. «У нас тут субординация. Я буду радировать в Хулайбу, это город ближний, километров 300 отсюда. Оттуда прорадируют в Якутск, оттуда в Хабаровск, из Хабаровска в Москву, а уж из Москвы в Кремль. Вот». «Можно и прямо в Москву», — сказал, заметив, что Добрынин чуть погрустнел летчик. «Только не положено, мог за это Федю с работы снять». «А, понятно», — протянул Павел. «Значит, порядок такой». «Да», — кивнул Федор, — «порядок». И в подтверждение этого развел руками. Потом он уселся на табурет перед радиостанцией, настраивал ее, крутя какую-то черную штучку то влево, то вправо. Потом надел наушники, и разнеслась по всей комнате музыка Морзе. Даже конь Григорий запрядал ушами, не понимая этих звуков. Добрынин завороженно следил за Федором, а Валерий Павлович с интересом наблюдал за народным контролером, который подкупал летчик своей простотой и такой несвойственной для этой простоты должностью. На улице начинало темнеть. Федор, сняв с головы наушники, опустил их на радиостанцию, был он чем-то расстроен. — Что там? — спросил летчик. — Да, все нормально, передал, — отмахнулся Федор. Просил Полторанина, чтобы он мне что-нибудь из свежих газет прородировал, а ему Кривицкий не разрешил. — Да, — сочувственно промычал летчик, потом подошел к окну. — Темнеет уже. — А я-то опять забыл тебе газету привезти. — А здесь когда светает? — спросил Добрынин. И летчик, и Федя посмотрели на него с некоторой малозаметной ухмылкой. — Месяцев через 5-6, — спокойно произнес Федор. — Что? — вырвалось у контролера. — Как это? — Полярная ночь, — значительно произнес летчик. — Здесь все длиннее, и ночь, и день. — Так это что, теперь полгода темно будет? — переспросил Павел. — Да, — кивнул летчик. — Есть, кажется, планы поставить тут мощные электростанции для ночного освещения советского Заполярья, но это намечено только на 7-ю пятилетку. — Это не скоро, — согласился народный контролер. Заметив, что вода в кастрюльке растаяла, он взял ее и поставил прямо под мордой коня. Григорий наклонился и стал жадно пить. — А чем кормить его? — растерянно произнес Павел. — Сено есть у вас? — Да откуда же? — ответил невесело Федор. — Здесь же кони даже не водятся. — Слушай, — оживился вдруг Валерий Павлович. — А у тебя есть запасная подкова? Вот бы здесь на дверь прибить. — Нету, — со вздохом ответил Павел. — Не дали с собой. — Плохо, — покачал головой летчик. — Висел бы здесь на счастье, как у меня дома. — Ничего, что-нибудь придумаем, — успокоил Добрынин Федор. — Галет ж он будет есть, только размочить их надо. У меня и тут банок 10, а там на военном складе их страшное количество.